перебирали кукол в красивых одеждах, поднимающих и опускающих руки, причем держали их осторожно, умело и привычно, как доктора держат живых младенцев. С изумлением смотрели, как розовые создания открывают и закрывают глаза, потом купили куклу и бутылку ракы и исчезли в пугающей Аладдина тьме. Подобное случалось нередко и не проходило даром для Аладдина. Он видел во сне своих кукол в коробках и целлофановых пакетах. Ему снилось, что после закрытия лавки куклы открывают и закрывают глаза, и у них растут волосы. Возможно, он хотел бы спросить меня, что это значит, но лишь умолк грустно и безнадежно. Как обычно это делают наши соотечественники, вдруг почувствовав, что они слишком разговорились и чересчур заняли мир своими проблемами. Уходя, Аладдин сказал, словно извиняясь, что теперь я очень много о нем знаю и могу написать, что захочу. Это чепуха. Обычно уезжает, потому что для этого есть повод. А о поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжает же вот так. Нет, это чепуха. Марсель Пруст. Прощальное письмо из 19 слов Рея написала зеленой шариковой ручкой, которую Галик всегда клал у телефона. Не обнаружив ручку на месте, Галик стал искать ее повсюду. Но не найдя, решил, что Рея написала письмо, уходя из дома, в последний момент и, вероятно, бросила ее в сумочку. Вдруг пригодится толстая ручка, которой Рея пользовалась, когда раз в 100 лет собиралась написать кому-нибудь письмо. Рея никогда не дописывала письмо до конца, а если дописывала, то не оказывалось конверта, а если запечатывала, то забывала отправить. Лежала на обычном месте, в выдвижном ящике тумбочки в спальне. Гали потратил много времени, чтобы выяснить, из какой тетради вырван листок для письма. Он безуспешно искал всю ночь, перерыл весь дом. После того, как прозвучал утренний азан, призыв к молитве у мусульман, глаза Галипа снова остановились на старом шкафу. Он наугад протянул руку и вынул тетрадь, как раз ту, из которой был вырван листок, выдран безжалостно и нервно, из середины. Находка не дала ему ничего нового. Письмо, пожалуй, нельзя было назвать прощальным. Рюя, конечно, не написала в нем, что вернется, но, с другой стороны, не написала и что не вернется. Было такое впечатление, что она расставалась не с Галипом, а с домом. Галипу же она 5 словами предложила стать соучастником преступления. «Придумай что-нибудь для моих родителей». Он сразу согласился. Она не обвиняла Галипа в своем уходе, а соучастие в преступлении радовало. Как-никак это их объединяло. Взамен за соучастие Рюя пообещала: «Пришлю тебе весточку». Но в течение ночи вестей не последовало. Всю ночь он слушал стоны, урчания и вздохи водопровода и батарейки. За окном с перерывами шел снег. Прошествовал продавец базы, турецкий напиток из проса. Галип сидел и переглядывался с зеленой подписью Рюни. Вещи и тени внутри дома совершенно преобразились. Дом стал совсем другим. Галипу хотелось сказать: «Надо же, оказывается, лампа, уже 3 года висящая под потолком, похожа на паука». Он хотел поспать в надежде увидеть интересный сон, но заснуть не удалось. Ноги повели его на кухню, он пошел туда как лунатик, открыл холодильник, ничего не взял, вернулся в комнату и опустился в любимое кресло.